Взгляд его случайно скользнул по именам исполнителей. И вместо своего имени он прочел фамилию другого дирижера. Удар был рассчитан точно и попал прямо в цель. Прославленный, в зените славы дирижер, высококультурный, воспитанный человек не мог прийти в себя от хамства, от сознания, что, отдав театру свыше 30 лет жизни, он не заслужил уважительного разговора и должен из афиши узнавать, что он больше не дирижирует Борисом Годуновым. Конечно, он помнил, как в свое время разделались его предшественником на посту главного дирижера Головановым. Просто отобрали в проходной пропуск и не впустили в театр. Оказалось, что сталинские методы прочно живы, имеют достойных продолжателей. И Мелик Пашаев, так же, как и Голованов, в полной мере ощутил себя бесправным крепостным рабом. И так же, как и Голованов, не смог пережить унижение. Потрясенный и глубоко оскорбленный, он немедленно уехал из театра, а вскоре позвонила его жена, Минна Соломоновна, и сказала, что, придя домой, застала Александра Шамильевича лежащим на полу без сознания, и что он уже в кремлевской больнице. В ужасе от случившегося я кинулась звонить знакомым врачам из Кремлевки, прося узнать, что же произошло. Врачи сказали, что у него случился удар. Но удар легкий, что скоро он оправится и продолжит работу в театре. Казалось, что и в самом деле так. На другой день Александр Шамилевич сам позвонил из больницы нашему дирижеру Борису Хайкину и попросил, чтобы тот заменил его в Травиате. Через 3 дня я впервые вышла на сцену Большого театра в партии Виолетты. В каждом антракте ко мне в артистическую прибегала курьерша из канцелярии с известием, что к ним все время звонит из больницы Александр Шамильевич, спрашивает, как идет спектакль. Уж мы, Галина Павловна, все ему рассказываем, и сколько цветов-то, и какие платья-то на вас расчудесные. В фойе ходили слухи, что костюмы для меня шили в Париже. Действительно, шум был на всю Москву. После спектакля, когда отгремели аплодисменты, Сергей Яковлевич крепко обнял меня. «Я так счастлив сегодня, Галя, и так страдаю, что мы не встретились на сцене 20 лет назад. Сколько бы мы с вами тогда попели!» И мне бесконечно жаль. Мы спели «Травиату» с Сергеем Яковлевичем еще несколько раз, и воспоминания об этом замечательном артисте всегда будут волновать меня, наполнять счастьем мою душу. Поздно вечером из кремлевской больницы мне позвонил домой Александр Шамильевич, и я, потрясенная его вниманием и заботой, слушала его взволнованный голос. «Наконец-то ты пришла, но я уже все знаю. Я звонил в театр, и мне сказали, как блестяще прошел спектакль. Если бы ты знала, как я переживал, что подвел тебя своей глупой болезнью, ведь тебе пришлось петь с Хайкиным без репетиций, что, наверное, прибавило лишнее волнение. Но, слава Богу, все позади, следующий спектакль будешь петь со мной. Я тебя поздравляю с великолепной работой, горжусь тобой и так за тебя счастлив». Это были последние обращенные ко мне слова Александра Шамильевича Мелик-Пашаева. А дальше все случилось, как в кошмарном сне. Александр Шамильевич уже поправился, подолгу гулял в саду, и мы со дня на день ждали его возвращения в театр. И вдруг Придя 18 июня утром на репетицию, я узнала, что ночью